Глава 19. Эмма и Иэн, пока Яна и Крис проводили время за освещенным свечами столом в Бон Аппетит, изысканном ресторане Колшоу, сидели на кухне, поужинав только тостами с яйцом. Они совсем не хотели есть, но Иэн все равно приготовил небольшой перекус. Мужчина понял, почему Эмма ничего не говорила о биологическом отце, и поэтому наконец-то успокоился. Для нее это просто не имело значения. У Эммы есть воспитавший ее отец. Вот и все. Эмма все же согласилась на продолжение исследования Иэна, раз для него так важно установить личность донора. Она также согласилась во всем ему помогать, но, тем не менее, медлила с первым шагом, а именно узнать у матери название той клиники. Эмма уже знала, что она сильно расстроится. «Лучше поговори с ним по телефону», — посоветовал Иэн. «Это намного проще, чем общаться лично». «Возможно», — согласилась Эмма, нервно постукивая вилкой. «Или давай позвоню я», — предложил Иэн. «Не стоит. Просто она снова расстроится». «Или нет. Ты же уже объяснила ей, что эта информация нужна мне для построения генеалогического древа, поэтому она должна нас понять. Она надеется, что ты обо всем забудешь и не станешь продолжать свои поиски». «Эмма», — произнес Иэн, взяв жену за руку, — «мы же договорились». Она слегка кивнула и вытащила руку. «Давай позвоним прямо сейчас», — с энтузиазмом предложил Иэн. «Тебе будет легче говорить, если я буду рядом. В случае чего возьму трубку». «Нет, папа сейчас дома. Мама не станет говорить в его присутствии. Она даже не рассказывала ему о моих вопросах. В моей семье эта тема никогда не обсуждается». «Хорошо. Тогда позвони и попроси перезвонить. Нужно узнать только название клиники, остальное я сделаю сам. Пожалуйста, Эмма, давай прямо сейчас». «Ладно», — согласилась супруга. Иэн принес телефон и вручил Эмме, а потом сел напротив и наблюдал, как она вводит номер стационарного телефона родителей. Трубку поднял отец. Эмма испугалась. «Привет, папа. Как твои дела?» С наигранной радостью спросила она. «Все хорошо. Спасибо за звонок, птичка моя. А твои дела как?» «Нормально». «Рад слышать. Мама рассказала, что ты приезжала к нам. Раз вы чувствуете себя немного лучше, почему бы тогда не заехать к нам на ужин? Приготовлю свое фирменное блюдо с рисом и карри». «Спасибо, папа, это здорово», — ответила она, ощутив укол вины. «Договорились? С тобой точно все в порядке?» «Ага». «Хочешь поговорить с мамой?» — бесхитростно спросил он. Эмма почувствовала новый прилив вины. «Да, давай». «Я позову ее. Люблю тебя». «И я люблю тебя, пап». Эмма встретилась взглядом с Иэном, который ободряюще кивнул. Несколько мгновений спустя раздался голос матери. «Привет, доченька, как у тебя дела?» «Хорошо, спасибо. Папа все еще рядом?» «Нет, он ушел готовить обед. А зачем ты спрашиваешь?» «Тут Иэн. Он хочет узнать название клиники. Той самой, ну ты поняла». Наступила тишина, а потом Мэри прошептала. «Не могу сейчас об этом говорить, папа может услышать». «Нам нужно только название клиники, Иэн все организует». Эмма ждала, мать не отвечала. «Мама, просто скажи, папа ничего не узнает, клянусь тебе». «Ничего хорошего из этого не выйдет», — заговорила мать. «Пожалуйста, мама, скажи мне». «Хорошо, но потом не говори, что тебя не предупреждали. Клиника Моллера». «Спасибо», — мать бросила трубку. «Вот, я так и знала, что она расстроится», — сердито сказала Эмма. «Она сообщила название», — перебил Иэн. «Да, клиника Моллера». «Адрес?» «Не сказала. Я больше не буду об этом спрашивать». «Неважно. Вряд ли много клиник имеют такое название». Иэн раскрыл ноутбук и начал печатать. Какое-то время Эмма наблюдала за мужем, а потом сказала: «Я пойду наверх, прилягу. Голова болит». Но Иэн настолько увлекся своим делом, что пропустил слова жены мимо ушей. Эмма встала из-за стола, сожалея о том, что вообще поддалась на его уговоры. Мама оказалась права. Ничего хорошего из этого не выйдет.